Вы победитель без кровопролития, Дон Браво. Я вижу это на вашем лице, — сказала королева низко раскланивавшемуся ей придворному льстецу. Ваше Величество, я очень счастлив, что могу сообщить вам известие о победе. Говорите же, мой дорогой Дон, я нуждаюсь в подобных известиях после того, как мне донесли о возвращении графа Джердженте к войску против нашего желания. Супруг инфанты Марии помог оказать большую услугу вашему величеству. Общими усилиями и небезопасности нам удалось взять в плен герцогиню де ла Торре и ее проводника графа Теба. «Герцогиня в плену?» — вскричала Изабелла, и лицо ее преобразилось. «Это лучшее известие, какое вы только могли принести, господин министр. Герцогиня в плену! О, несравненное торжество! Предчувствует ли Серано это?» В то время как я спешил сюда с известием, маркиз Новоличес отправился в лагерь инсургентов, расположенный около Кордовы. «Маркиз уж слишком смел. В таком случае можно на все отважиться, ваше величество. Вы правы, господин министр. Мы обладаем таким принудительным средством, которым должно пользоваться». Маркиз предоставил маршалу Серано выбор. «Мы были уверены, что действуем по желанию вашего величества между продолжением восстания, и в этом случае он жертвует своей супругою и покорностью. Отлично, маршал не будет долго раздумывать. В этом случае приказываю вам заключить герцогиню де ла Торре в самую надежную темницу Мадрида. О, я спешу в мою резиденцию. Искательница приключений и ее проводник в плену. Сообщите военному министру о моем желании дать графу Джердженте еще один гусарский полк. Это отличие будет приятно супругу моей дочери. Вас же и маркиза Новоличеса я сумею наградить по возвращении в Мадрид. Мое главное желание исполнилось. Сеньора Энрика действительно попалась в наши руки. Никакой пощады, никакого снисхождения, господин министр. Приказываю заковать пленницу в цепи, хотя ее герб и украшен герцогской короной. В цепи! Слышите ли, в цепи! Эта мысль для меня благодеяние. Розовые цепи примут теперь другую форму. Изабелла была в упоении от сознания своей власти. Она не чувствовала, что в то время, когда она отдавала приказы хитрому Гонсалесу Браво, гроза уже разразилась над ней. Она не предчувствовала, что скоро торжество уступит место отчаянию. «Объявите Мадрид и все большие города на военном положении!» — вскричала Изабелла вслед своему министру, удалявшемуся от нее с низкими поклонами, чтобы снова возвратиться в волнующуюся столицу. «Я хочу напомнить герцогу де ла Торре и всем мятежникам, безнаказанно приветствующим его повсюду, что я еще не лишена власти. Итак, в глубочайшую темницу эту сеньору Энрику и ее проводника в цепи!» Услужливый Гонсалес поспешил в Мадрид. Королева торжествовала. «Наконец, наконец!» — восклицала она. «Горе тебе, осмелившийся противиться мне, вырвавший у меня Франциско Серано! Твой час пробил. В моих руках двойная победа, и я хочу ею воспользоваться вполне. Ты погибла, Энрика. На этот раз я уже насыщу свою ненависть. Уже 10 лет моя жажда мести преследует тебя. Тебе постоянно удавалось избегать моей власти. Ты всегда ускользала из моих рук. На этот раз мой долго копившийся гнев раздавит тебя и устранит навеки. На этот раз ты уже не будешь позорить меня своим смехом и не уйдешь невредимую из моих рук. Да, Франциско Серано, ты должен увидеть и убедиться, что я не могла видеть другой женщины вблизи тебя. Я могу простить и позабыть все. Только не этот час. Пережитый мною, когда, прибыв в Дельмонте, я нашла все так, как предсказывала мне монахиня.